Она закатила глаза в потолок, потом лукаво зыркнула на меня. Он не в моем вкусе. Абсолютно. Это можно расценить как тонкий намек в стиле 20 века, — подумал я. А как ты с ним познакомилась, не секрет? Прошлым летом я была с Аароном. Она умолкла. Я никогда не говорила, что знаю Аарона или Адама, как он себя называл, да? Да, но я уже в курсе, что несколько раз ты сопровождала его на всяких тусовках. Черт, а как ты об этом узнал? Сегодня я уже успел по душам побеседовать с Лоремером. Он вскользь упоминал об этом. А в самом деле, какое это имеет значение? Просто пойми, ну, мысль, что я веселилась с Джимом и с тобой в ту ночь, когда его брат был убит, и наша игра кое-кому может не понравиться, особенно то, как развивались события на вечеринке. Просто мне кажется, что с девушкой неприлично обсуждать такие темы. Она продолжала рассказывать, как встретила Аарона в Голливуде вскоре после того, как он приехал в Лос-Анджелес. В то время она уже работала моделью и была приглашена на вечеринку. Там они и познакомились, прекрасно спелись. Она положила глаз на Аарона и потом несколько раз вместе присутствовали на торжествах. Его не удовлетворяла одна женщина, — сообщила она, скромно опустив глазки. Он порхал от одного цветка к другому, собирая мед. Таким уж был Аарон. Все остальное, что она мне рассказала, полностью совпадало с версией Лоремера. У них было какое-то общее дело, — объясняла Ева, — но они никогда не откровенничали, не говорили, в чем его суть. Это вполне понятно, — подумал я. Но, по крайней мере, сведения совпадали с тем, что мне наговорил Лоремер, поразивший меня своими способностями ловко заговаривать зубы, если не сказать хуже. Я оставил эту тему и допил свой бурбон. — Хочешь еще, Шел? — спросила Ева. — Нет, я уже достаточно взбодрился, спасибо. «И даже откажешься от Джинтини?» Она хохотнула. Я отрицательно покачал головой, а она продолжала, вспоминая ту ужасную бормотуху Джима. «Хочу все же сказать, что мы тогда прекрасно проводили время. Жаль только, что вечеринку пришлось прервать. Особенно жаль, что все так закончилось. Да». Но давай не будем вспоминать о грустном, Шел. Давай поговорим о чем-нибудь приятном, со счастливым концом. Я не прочь. Мне там так понравилось. Изумительный ужин и все остальное. Я тебе кое в чем признаюсь. Она смотрела мне прямо в лицо, скрестив на груди руки и сжимая ладонями плечи. Ее кошачьи зеленые глаза сузились и вонзались прямо в мои зрачки. То, как мы разговаривали в лагуне, помнишь? Все это было просто розыгрыш, шутка. Я и представить не могла, что буду играть в покер на раздевание. Я глотнул виски. Даже тогда, когда Джим начал тасовать карты, и в голову не приходил. Я помню. Тебя нужно было немного подбодрить. И я получила поддержку. Теперь она дышала глубже, при этом ее ноздри трепетали, но стоило только слегка завестись, и я подумала, а почему бы и нет? Это было так весело. Ева опустила руки, прислонилась спиной к кушетке и запрокинула голову назад. Ее слова вернули мои мысли к тому неопределенному и тревожному моменту, когда она от всей души изъявила желание принять участие в игре. Или выражение «от всей души» не совсем подходит? Перед моими глазами предстала живая картина. На белом ковре сидит Ева. Она пожимает плечами, и розовая полоска бюстгальтера соскальзывает с ее подрагивающих грудей. Эта бесстыдная эротическая сценка слегка затуманила мне мозги, и тут мне в глаза бросилось кое-что существенное. Ева сняла пиджак в спальне, и осталась только в серой блузке. И теперь, когда мы сидели рядом, я видел, как под блузкой вздымаются ее роскошные холмы, а соски упираются в тонкую ткань, отчетливо просматриваются крутой изгиб, ложбинка и темные круглые пятна, словно знаки качества дивных шедевров природы. Это называется вооружена и очень опасна, тем более в момент неожиданного потрясения до меня дошло, что на Еве нет бюстгальтера. Не сказал бы, что блузка была прозрачная, наоборот, темная, из тонкого шелковистого материала, а под ней большие упругие груди, открытые и неотразимые. Я замотал головой, зажмурил глаза и подумал: «Ой!» Открыл их и опять подумал: «Спасайся, как можешь». Видимо, в спальне, вместо того, чтобы облачиться во что-нибудь более удобное, Ева решила вообще сбросить все то немногое, что стесняло ее тело. «Вот это да!» — вырвалось у меня. «Да, да, сэр, то есть мэм. Тогда у Джима была ночь, что надо, не правда ли?» Что-то еще вертелось у меня на кончике языка, но Ева наклонилась вперед и, как я думаю, не совсем отдавая себе отчет в том, что вытворяет, начала игриво покачивать плечами из стороны в сторону, при этом под блузкой творился такой перепляс, который обычно бывает, когда двое толкутся под одним одеялом. Ева смотрела на меня, ее зеленые глаза горели фосфорическим пламенем, губы раздвинулись в ожидании, обнажив белые зубы, стиснутые так плотно, будто она зажала что-то между ними и давит, наслаждаясь моментом. Она сказала: «О, да, то была удивительная ночь, Шел. Особенно, когда я дала себе волю». Она вытянула руки вверх, готовая сдаться, сомкнула их над головой, прогнула спину, слегка извиваясь и покачивая плечами. Слова ее доходили до меня смутно. Я смотрел, вернее, таращился. Правда, мне только что выпало несколько восхитительных минут с Лори, прекрасной Лори Ли. Ну, давайте не будем идиотами и ханжами. Даже доведенный до исступления, чувствующий головокружение, жених перед самой брачной ночью изрядно удивится, обнаружив, что случайно попал в центр лагеря нудистов, и начнет, уверен, вертеть головой в надежде увидеть хотя бы одним глазком что-нибудь эдакое. Мельком, и чтобы никто не заметил. «Это, да, поможет нам Бог», я бы назвал природой зверя. Ну и что тут такого? А ведь я просто смотрел. Ну, во всяком случае, пока что. Ева позвала: «Шел, да? А почему бы нам, да, не закончить начатую игру самим? Нам даже не нужно начинать все сначала. Мы можем продолжить с того места, где остановились». «А что... что ты имеешь в виду?» Она хихикнула. «Ну, ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Нам даже не нужны карты, в конце концов. Я уже все проиграла, все до последней пуговицы. Мне больше нечего терять». Не исключено, что она так и думала, хотя вряд ли. А Ева, я понял, развивала атаку. Это можно назвать, ну... чем-то вроде мероприятия в Эдемском саду, а? Я глуповато, почти беспомощно улыбнулся. Ты мог бы стать первым мужчиной? Ага, так я и поверил.